Параграф 3. Капитализм в 20 веке. На протяжении 20 века капиталистическая система претерпела значительные изменения и в экономике, и в сфере социальных отношений, и в политической структуре. Это происходило в процессе напряженной борьбы с несовершенством самой системы, наглядно проявившейся в 20 столетии. Кризисы капитализма. Серьезные недостатки капиталистической системы обнаружились уже в ходе Первой мировой войны, от которой более всего пострадала Европа. В целом, последствия войны в экономике удалось преодолеть примерно к середине 20-х годов, но не везде. Так, в Англии довоенный уровень был достигнут лишь к 1929 году. На исходе Первой мировой войны и сразу же после нее произошли революции в России, Германии и в различных национальных областях развалившейся Австро-Венгрии. В ряде стран восставшие выдвигали требования провести социалистические преобразования и установить диктатуру пролетариата. На практике такая программа была реализована только в России, но уже само по себе растущее влияние идей социализма говорило о глубоком недовольстве масс, господствовавшим тогда строем. В последующие годы социал-демократические и коммунистические движения активизировались, причем не только в Европе. В то же время наметилась явная активизация и полярного движения – фашизма. Не случайно в 1918 году Шпенглер в своей нашумевшей книге «Закат Европы» утверждал, что Западная Европа, по сути дела, завершает свой жизненный цикл и вскоре должна погибнуть. Тревожные предчувствия великого философа имели веские основания. Зарождавшийся в 20-е годы фашизм действительно угрожал подорвать основы западноевропейской и мировой цивилизации в целом, а возникновение первого в мире социалистического государства наглядно показало, что капиталистическая система недостаточно прочна, и совершенно иной, полностью противоположный ей строй может появиться не только в теории, но и на практике. Относительная стабилизация, наступившая примерно в 1924-1925 годах, была недолгой. В 1929 году начался затяжной экономический кризис, уникальный по масштабам, продолжительности и глубине воздействия на жизнь общества. Кризисы и перепроизводство довольно часто происходили и прежде, но они никогда не имели такого глобального характера, а главное, спад производства быстро сменялся подъемом. Экономический кризис 1929-1933 годов, названный Великой депрессией, в той или иной степени охватил едва ли не все государства Европы, Азии и Америки, включая колонии и зависимые страны. Ведь рынок более не нуждался в поставках сырья. Только СССР, новые экономические структуры которого были практически независимы от Запада, остался незатронутым кризисом. В годы Великой депрессии промышленное производство капиталистических стран было отброшено к уровню начала века. Несколько десятков миллионов человек стали безработными, а отсутствие социального страхования и других мер социальной защиты делало их положение совершенно невыносимым. Власти не были готовы к такому трагическому повороту событий, ибо в XIX веке, в эпоху свободной конкуренции, преобладало мнение, что правительство не должно вмешиваться в экономику. В этой тяжелейшей ситуации власти некоторых стран сумели найти выход, прибегнув к новой социальной политике, в определенной мере опиравшейся на теории видного английского экономиста Джорджа Кейнса. В книге «Теория занятости, проценты и денег» Кейнс дал свое объяснение причины возникновения кризисов и изложил методику борьбы с ними. Кризис перепроизводства, по Кейнсу, вызван диспропорцией между новейшими технологиями, позволяющими осуществить массовое производство продукции, и покупательной способностью масс, доходы которых весьма невелики. Преодолеть или смягчить это противоречие способно только государство. Оно должно снижать уровень безработицы, давать пособие терпящим банкротство предприятиям, регулировать цены. Кейнс не отказывался от идеи рыночной экономики, но он полагал, что нельзя делать ставку только на стихийную работу ее механизмов. Их необходимо дополнять и корректировать методами государственного регулирования. Теория Кейнса сыграла и продолжает играть огромную роль в современном капиталистическом мире. Именно с ее помощью капитализм, потрясенный Великой депрессией, получил новый импульс к развитию. Но тогда, в 30-е годы, далеко не все страны, охваченные кризисом, воспользовались советами Кейнса. Попытки изменить капиталистическую систему сверху с помощью либеральных реформ были сделаны лишь в нескольких странах, прежде всего в США, государствах Скандинавии, Франции и Испании. При этом далеко не везде удалось достигнуть достаточно ощутимых результатов. В лидирующем положении оказались США и Скандинавии, особенно Швеция. Новый курс Рузвельта. Франклин Рузвельт, бывший президентом США в 1933-1945 годах, стал инициатором целого комплекса реформ, призванных не только устранить последствия кризиса, но и оздоровить американское общество в целом. В рамках нового курса Рузвельта была организована помощь нуждающимся. Миллионы безработных получили возможность принять участие в общественных работах, субсидировавшихся государством. Предпринимателям разрешалось объединяться по отраслям и договариваться об условиях конкуренции, если при этом соблюдались стандарты занятости, а рабочим предоставлялось право на коллективную защиту своих интересов. Был установлен контроль за выпуском ценных бумаг. Принят закон о социальном обеспечении, предусматривавший страхование безработных, введение пенсий, государственную помощь вдовам, сиротам и инвалидам. Закон о трудовых отношениях окончательно закреплял право рабочих на забастовки и организацию профсоюзов. Кроме того, закон устанавливал систему государственного регулирования трудовых отношений. Правительство получало право устанавливать минимальную почасовую ставку заработной платы и максимальную продолжительность рабочей недели. С целью более справедливого распределения национального дохода были повышены налоги на наследство, сверхприбыль и так далее. В целом, благодаря новому курсу, индивидуализм, присущий американскому капитализму, был скорректирован, а население страны получило право на социальную поддержку государства. Шведская модель. Курс реформ был успешно осуществлен и в Скандинавии, прежде всего в Швеции. Особенность так называемой шведской модели состоит в том, что в ее реализации важнейшую роль сыграла социал-демократическая партия, почти бессменно правившая страной в 1932-1982 годах. Кроме того, в отличие от США, в Швеции к 30-м годам уже была создана определенная база для либеральных реформ. Социал-демократы, имевшие внушительное представительство в Риксдаге, парламенте Швеции, добились к этому времени всеобщего избирательного права, страхования от несчастных случаев на производстве, выплаты пенсий, признания профсоюзов и так далее. Этот же курс продолжали и реформы, принятые после прихода к власти социал-демократов. Буквально за несколько лет было введено государственное страхование по безработице, пенсионное обеспечение, 12-дневный оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности, право на получение пособий на детей и так далее. Важной мерой гармонизации социальных отношений стало соглашение между Центральным объединением профсоюзов Швеции и объединением предпринимателей, согласно которому условия коллективных договоров, в первую очередь тех, что касались заработной платы, должны были составляться только при участии обеих сторон. В результате в Швеции контроль государства над экономикой заметно усилился, хотя и не в такой степени, как в США. Это особенно касалось сельского хозяйства. Правительство давало крестьянам субсидии, ограничивало ввоз зерна из-за рубежа. Реформы рузвельтовского нового курса и реформы социал-демократов Швеции в конечном счете сыграли значительную роль не только в преодолении экономического кризиса. Они имели гораздо более важное и долговременное значение, ибо благодаря им начали разрабатываться механизмы создания государства всеобщего благосостояния, то есть демократического государства, выражающего интересы не какого-либо одного класса, а общества в целом и смягчающего чрезмерное социальное неравенство. Менее удачными оказались попытки оздоровления общества во Франции и в Испании, где в середине 30-х годов к власти пришли так называемые «народные фронты» — коалиционные правительства, в которых были представлены самые различные партии, включая социалистов и коммунистов. Целью народных фронтов являлась не только борьба с последствиями кризиса, но и решительное противостояние угрозе фашизма. Народные фронты осуществляли реформы по социальной защите населения, близкие новому курсу Рузвельта и шведской модели. Но все эти преобразования проводились не последовательно, а затем были прерваны. Во Франции Народный фронт, не сумев справиться с инфляцией и внутренними противоречиями, прекратил существование уже в 1938 году. Инфляция, от французского «вздутие», означает чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы бумажных денег по сравнению с объемом товаров и связанное с этим обесценение денег. А в Испании вспыхнула гражданская война, которая в 1939 году завершилась победой профашистских сил и установлением диктатуры генерала Франко. Государство всеобщего благоденствия? В целом, либеральный реформизм потенциально представлял собой мощный противовес фашизму. Однако в 30-е годы его возможности еще не были реализованы в полной мере. Либеральный реформизм означает приверженность к парламентскому строю, свободе предпринимательства, гражданским и политическим правам и свободе личности. Капиталистическая система не сумела собственными силами справиться с ею же порожденным злом. Но после окончания Второй мировой войны и разгрома фашизма либеральный реформизм обрел новую силу. Установка на создание государства всеобщего благосостояния стала стержневой для всех капиталистических стран, и такой курс позволил добиться определенных успехов. Немалую роль сыграло и то, что уже с 1944 года стали приниматься меры для предотвращения экономического хаоса, казалось бы, неизбежного, по завершении столь разрушительной войны. Введение Бреттон-Вудской системы кредитного финансирования, устанавливавшей фиксированное золотое содержание доллара, на которое ориентировались курсы других валют. Создание Международного валютного фонда МВФ и Международного банка реконструкции и развития МБРР. Оба они предоставляли обширные кредиты. Финансовая помощь США пострадавшим от войны странам в рамках плана Маршалла – все это позволило государствам Западной и Центральной Европы довольно быстро восстановить хозяйство. В 50-е годы в Западной Европе стали крепнуть тенденции к отчасти наметившейся еще ранее экономической интеграции. Благодаря этому новому процессу укреплялись международные экономические связи, создавался емкий рынок для торговли – возникли Европейское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообщество, Европейская ассоциация свободной торговли и прочее. Эти процессы во многом стимулировались соперничеством с СССР, особенно обострившимся в годы Холодной войны, и в конечном счете явились своего рода ответом на насущные требования, предъявляемые индустриальной цивилизацией. К началу 50-х годов Европа в основном вернулась к довоенному уровню производства. В дальнейшем темпы роста экономики были довольно быстрыми. В ФРГ они в 50-е и 60-е годы составили примерно 8%, в Италии 6%. Неплохими были показатели у Франции, Голландии, Бельгии и других стран. Одновременно утверждались новые принципы государственного регулирования экономики и стабилизации социальных отношений. В результате в 50-е и 60-е годы в ведущих капиталистических государствах сформировался новый тип общества. Вот его характерные признаки. Довольно высокий уровень жизни и, соответственно, массового потребления, социальная защищенность, соблюдение основных демократических принципов. Одним из критериев роста материального благополучия стало в те годы наличие личного автомобиля. Если в 1945 году в Европе было всего 5 миллионов владельцев машин, то к началу 80-х годов уже 100 миллионов. Но значительное улучшение материального положения трудящихся в целом, разумеется, еще не означало полной ликвидации проблемы социальных контрастов. И все же уровень жизни современных рабочих на Западе и в США, которые нередко являются акционерами своего предприятия, разительно отличается от уровня жизни практически нищих, полуголодных пролетариев второй половины XVIII-XIX веков. Уже в первые послевоенные годы многие тоталитарные фашистские режимы в Европе уступили место демократическим. Позднее всего переход к демократии осуществился в Испании и в Португалии лишь к середине 70-х годов. Социалисты и социал-демократы заняли прочное положение в парламентах, нередко эти партии становились и правящими. Значительную роль в общественной жизни играли профсоюзы. В конституциях, помимо традиционных демократических прав, законодательно закреплялись права на труд, на забастовки, социальное обеспечение, образование и отдых. Интеграция постепенно стала приобретать не только экономический, но и политический характер. Вслед за Межправительственным Советом Европы, созданным еще в 1949 году, появился Европейский парламент 1957, полномочия которого к концу столетия заметно возросли. Большое значение в жизни Европы приобрело международное право, в том числе акты о правах человека, обязательный для исполнения всеми странами, подписавшими Всеобщую декларацию прав человека, 1948. И все же удалось ли создать государство всеобщего благоденствия в рамках капиталистического общества? На этом пути, безусловно, были достигнуты весьма значительные результаты. Однако сам идеал так и не был реализован. Это было связано с целым комплексом причин. Во-первых, в начале 70-х годов темпы экономического подъема заметно пошли на убыль, а в 1974 году разразился новый мировой кризис, вызвавший резкое падение уровня производства до 14-15% и массовую безработицу. Причем, в отличие от прежних кризисов перепроизводства, на этот раз цены не снижались, а росли. Застой в производстве сопровождался инфляцией. Это явление породило специфический термин «стагфляция». Кроме того, экономический кризис совпал с энергетическим, и цены на нефть возросли почти в 10 раз. Стала разрушаться и прежняя валютно-финансовая система, основанная на гегемонии доллара. В 1973 году ведущие капиталистические страны подписали соглашение о введении плавающих курсов валют и отмене официальной цены на золото, а 1980-1982 годы ознаменовались еще одним кризисом, окончательно подорвавшим надежды на стабильное экономическое процветание. Изменившаяся ситуация потребовала от правительств и предпринимателей поиска новых решений. Подорожание сырья заставило обратиться к созданию энергосберегающих технологий. Глобализация мировой экономики побудила ввести регулирование хозяйственных проблем не только на национальном, но и на международном уровне. Пока еще трудно сказать, насколько эффективными и долгосрочными окажутся меры подобного рода. Кроме того, безусловное лидерство Запада среди капиталистических стран заметно пошатнулось. Помимо Японии, в последние десятилетия успешно соперничающей с США, ФРГ, Англией и другими недавними лидерами, большинство которых Япония уже оставила позади. В полосу расцвета вступили и другие страны Азиатского Востока: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия. Западному полюсу ведущих капиталистических стран, включая США, ныне противостоит восточный, стремительно набирающий силу. И хотя, казалось бы, непримиримых противоречий между ними нет, экономическое соперничество порой принимает весьма острые формы. Серьезные сбои стала давать и демократическая система, в частности, понизилась эффективность программ социальной защиты. Так, для США затяжная конфронтация с СССР, войны в Корее и затем во Вьетнаме создавали значительные трудности при осуществлении социальных программ. А это, наряду с агрессивной внешней политикой, вызывало у части американцев недовольство правительством и разочарование в самой системе демократии. Президентские администрации, в частности при Никсоне и Рейгане, порой прибегали к наступлению на профсоюзы, заставляя их смириться с падением реальной заработной платы. Но ни жесткие, ни перемежающиеся с ними либеральные меры пока не позволяют американской демократической системе справиться с целым рядом проблем – коррупцией, наркобизнесом, ростом преступности и так далее. Во многом сходные проблемы стоят и перед европейскими капиталистическими странами. К концу века поколебался авторитет даже шведской модели, которая долгое время служила своего рода эталоном. Современная Швеция уже не может позволить себе тратить 50-60% бюджета на нужды социального обеспечения. В 1990 году был принят закон о замораживании заработной платы и запрете стачек на 2 года. Большинство населения страны расценивало это как покушение на права человека. 21-е столетие покажет, сумеет ли капитализм переродиться в какое-то новое, более высокое качество, или же возникнет принципиально иная система, которая, возможно, включит в себя и определенный позитив, накопленный в рамках социалистического опыта. Вопросы и задания к параграфу третьему. Вопрос первый. Что, по-вашему, было сходного в новом курсе Рузвельта и шведской модели? В чем состояло их различие? Чем была вызвана необходимость реформ? Второй вопрос. Попробуйте на основе прочитанного материала назвать основные плюсы и минусы капиталистической системы, проявившейся после Второй мировой войны. Третий вопрос. Почему не удалось создать государство всеобщего благоденствия? Какие препятствия вставали на этом пути перед Западом?